Да, он идиот. Он растратил бесчетное количество часов, воображая себя и Юджинию то в одной стране, то в другой. В его фантазиях они были актерами, перемещающимися по целлулоидной пленке, которая не допустит ни малейшего недочета в обстоятельствах или в персонажах. Его мысленный взор не замечал ни резкого солнечного света на стареющей щеке, ни растрепавшихся волос на голове, ни несвежего дыхания, ни поджатого сфинктера во избежание неловкого взрыва газов в неурочный момент, ни деформированных ногтей, ни обвисшей кожи. Не было в его мыслях и места его возможной неудачи в акте, когда таковое наконец произойдет. В его воображении они оставались вечно юными, пусть не в глазах всего мира, но в глазах друг друга, только это имело для Теда значение, то, как они видели друг друга. Однако для Юджини это было не так, он понял это теперь, потому что для женщины неестественно удерживать мужчину на расстоянии на протяжении стольких месяцев, неумолимо сливающихся в годы. А еще это несправедливо. Она пользовалась им как фасадом, — заключил он. Не было другого объяснения телефонным звонкам, ночным гостям, этой внезапной поездке в Лондон. Она использовала его как прикрытие, чтобы их общие друзья в Хенли. И самое главное, ее работодатели, совет директоров клуба 60 с плюсом, пребывали в убеждении, будто она находится в целомудренных отношениях с майором Тедом Уайли. Тогда у них не будет оснований предполагать, что она находится в менее целомудренных отношениях с кем-то еще. «Дурак, дурак, не будешь таким идиотом!» — слышался голос матери. «Пуганая ворона куста боится, вот ж не думал, что ты так опростоволосишься!» Не думала. «Но разве можно совсем не ошибаться?» Такое возможно только если вовсе исключить сближение с другим человеком, а лишать себя этого Тед не хотел. Его семейная жизнь с Конни, счастливая и приносившая удовлетворение долгие годы, сделала его оптимистом. Их брак приучил его к мысли, что такой союз возможен, что это не редкость, а состояние в порядке вещей. Надо только работать над этим, работать. Оно не всегда достается легко, но усилия, основанные на любви, принесут плоды. Вранье, — думал Тед. Все это вранье, вранье то, что он говорил себе, и вранье то, что говорил Юджине, и чем он с такой готовностью верил. Я еще не готова, Тед. Да на самом деле она не была готова лишь для него. Ощущение, что его предали, было сродни ощущению надвигающейся болезни. Оно возникло в его голове и стремительно стало просачиваться ниже, захватывая все уголки тела. Теду казалось, что избавиться от этого ощущения он сможет, только выбив его из организма. Будь у него под рукой кнут, он бы исхлестал себя, через боль получая облегчение. Но у него были только эти буклеты на письменном столе. Жалкие следы его ребяческого идиотизма. Его рука скользнула по ним. Пальцы сначала смяли, а потом разорвали бумагу, листок за листком. В его груди угнездилась тяжесть.